У Стефани, которую я никогда не видел иначе, как в джинсах, свитере, куртке и в грубых башмаках, у Стефани есть ноги. Те самые, которые встретили меня наверху лестницы. Ноги, осененные сиянием паутинки, как я уже говорил, и очень красивые, право слово. Почему они прячут их, свои ножки, эти дурочки? Ответ: для того, чтобы старые свиньи вроде меня не истеклись слюной и не скончались от инфаркта. Само собой понятно. А платье? Стефани в платье. Мини-мини за пределами возможного. Конечно же, ясно, что не мамочка купила ей его на Рождество. Сидеть на канапе, скрестив ноги в таком платьице? Это больше, чем соблазнять дьявола, это значит просто его насиловать. К тому же на ней не колготки, на ней чулки. Чулки со всей остальной сбруей. Это вам не держатель для носков, это его двоюродный братец, пояс с подвязками, вот что. Стефани для делового разговора со мной вырядилась в платье до трусиков, чулки-кокотки и пояс с подвязками. У меня должно быть достаточно обалдевший вид, потому что она раздражается смехом. Довольно натянутым смехом, если вслушаться. Этот смех слетает с губ ненатурально розовых. Я присматриваюсь. Теперь я вижу, что на глаза тонко наложены тени, ресницы удлинены, прическа умело растрепана. Она в этом разбирается, малышка. Незаметно, но эффектно. От смеха вздрагивают ее маленькие грудки, не стесненные ничем, настолько широко расставленные, что в вырезе довольно большом даже не видно никакой впадины между ними. Я не смею понять. О том, чтобы сесть перед ней на пол, нет и речи. Лучше сорвать с нее сразу всю амуницию немедленно изнасиловать, как она этого заслуживает. Так что я благоразумно усаживаюсь на канапе как можно дальше от нее. Я притворяюсь, что не заметил ничего необычного, и, обращаясь к ее левому профилю, говорю: «Ну, хорошо, Стефани, что у тебя за дело?» Честно говоря, я пытаюсь это сказать, но из моего горла вырывается что-то наподобие совершенно неожиданного карканья, влияние подавленного сексуального возбуждения на голосовые связки — неплохая тема для докторской диссертации в области медицины. Я прочищаю горло, хочу повторить свой вопрос. Одним движением она придвигается ко мне, прижимается, обнимает. «Поцелуй меня». Так вот оно что. Сказать по правде, я горю желанием, однако я этого не сделаю. В общем, надеюсь. Я должен сдержаться. Боже, как это тяжело, но нельзя, нельзя. А почему нельзя? Действительно, почему? Не знаю. Нельзя, я это чувствую. Свежая, как цветок, женщина предлагает мне себя, и что же? А то, что это будет грязно, вот что. Из-за Лизон, теперь я это хорошо понимаю, Лизон не обижается из-за Элоди, она даже чувствует себя в роли воровки. Лизон считает, что у меня целая куча интрижек, кто имеет, тому дается. Это ее забавляет. Но что-то мне шепчет, что со Стефани так дело не пойдет. Я чую какой-то подвох. Мне это совсем не нравится. В первый раз я отказываюсь от подставленных губ. Должно быть, Стефани в первый раз видит, что ее губы отвергнуты. Мне это стоит действительно огромных усилий, потому что она просто восхитительна. А я в таком состоянии, разъяренная маленькая чертовка.